тебе не придется, Кармилла. Заэля Пара, похоже, сама воспылала рвением разработать те самые препараты», — ответил я, честно говоря, готовясь получить звездюль за упоминание другой женщины. «А во, ну тогда, я с готовностью уступлю ей второе место в очереди». Звяк-звяк-звяк скрежет. Мой внутренний мир, как всегда, издавал эти успокаивающие разум звуки соударения металла об металл. Я почти и не замечал среди них именно тех звяков, которые были вызваны моими шагами и короткими прыжками. Само собой, издаваемых амфисбеной и горгоной звуков я тоже не слышал. Также я весьма сильно затруднялся в том, чтобы ориентироваться в пространстве. Возможно, именно это чувствовала Беллатрикс при ориентировании в Уэка Мунда, когда единственными заметными объектами являются сильнейшие из местных обитателей, стоящие будто маяки на своих позициях, но иногда решающие погулять. Хотя, в моем случае подошел бы термин «единственные». Я мог ощущать присутствие амфисбены, горгоны и четырех демонесс, ощущать себя и смутно ощущать нашего вторженца-пленника. Но вот сориентироваться в этом многовекторном измерении только за счет смутного понимания расположения субъектов я пока не мог. Зато у меня не возникло проблем с тем, чтобы, игнорируя пространство, позвать к себе своих духов ресурексиона, если, конечно, исключать демонесс из этого понятия. Уже с их помощью я вполне успешно смог добраться до нужного мне места. «Мы на месте», — объявила Горгона. «Я заметил», — с легким смешком ответил я. Обе девушки взглянули на меня немного обиженно, но я просто показал им примиряющую улыбку, и они покорно перестали буравить меня глазами. «Ты заглянул сюда лишь для того, чтобы поболтать с этим?» — спросила амфисбена, не очень-то старательно скрывая раздражение. «Да», — вздохнул я, — «беседы лучше проводить с перерывами, раз уж время есть. Не хватало еще упустить что-то важное из речи собеседника, раз уж все тут такие хитрые. Так что сегодня только этот. А как насчет Уда?» — спросила амфисбена, состроив нечитаемое выражение лица. «Ну, знаете, этот, казалось бы, безэмоциональный, но пристальный взгляд, явно на что-то намекающий. Условно-досрочное освобождение», — наклонил я голову. «Он так хорошо себя вел или так сильно вас достал? Удовлетворение дамского одиночества», — чеканя каждое слово произнесла амфисбена. «Или ты, заимев себе вампиршу-шизофреника, о нас совсем забыл? Во-первых, не используй такое уничижительное определение для Кармиллы. Во-вторых, а вы разве так уж одиноки?» Приподнял я бровь, выразительно водя взглядом между двумя змеями. Мои проблемы с ориентацией выходили из сложности местного пространства, но вот расположение обитателей, или точнее обитательниц этого мира, я чувствовал превосходно, тем более относительно друг друга. А даже если бы и не чувствовал, то у обоих девушек весь вид говорил, что я вырвал их из постели, а там они далеко не книжки читали. Кроме того, я боюсь, что проблемы моего тела могут сказаться и на моей жизни в этом мире. Умереть от разрыва сердца в реальности, потому что во сне у меня была жаркая ночка. Это определенно не худшая смерть, которую я мог бы себе представить, но я предпочту покоптить еще небо. ТЦ, прищелкнула языком амфисбена. Знаешь, ты вообще сейчас не выглядишь как та, кому не хватает чьего-то общества, укоризненно заметил я. А мне общество любимой поприятнее общества любовника будет, приподняла брови амфисбена. Просто длина, обхват и форма рукоятки катаны горгоны не такие удобные, как у тебя. Я вытаращил глаза. Нет, ладно, признаю, у меня была эротическая Юрия-фантазия, где две красотки развлекаются с ручкой от холодного оружия убийства. Каюсь, грешен. Но чтобы меня так в открытую сравнивали с неодушевленным предметом, используемым в таких целях, это объективация нового порядка. И, черт побери, но я даже немного горд тем, что одолел треклятую японскую штуковину. Но лучше соскочить с темы, а то мало ли. Кстати, а почему у горгоны катана, а у меня шашка? Задал я вопрос, который меня долго интересовал, но не сказать, чтобы был критически важен. С амфисбеной то у нас идентичные вплоть до формы рукояток плети, а вот с горгоной совсем уж разные по форме и происхождению мечи. Хотя катана определенно ближе к саблям и шашкам, чем к европейским мечам обоюдной заточки. Горгона достала упомянутое оружие и похлопала по упоминаемой чуть ранее рукоятке. Дьявол, та реально была чуть мокрой. Двуручный хват. Она подняла две свои руки. Две руки. Затем указала на мою шашку пальцем. Одноручный хват. Одна рука свободна для меча, вторая занята плетью. Справедливо, кивнул я. Но почему? Тебе больше подходит шашка. Японские одноручные мечи не подходят для стиля с двумя мечами», — сказала Горгона. «Слишком требовательны к частоте удара и размеру замаха и слишком хрупки при ударах поперек лезвия. Шашка гибче и более подходит для твоего скоростного стиля. А еще она подходит тебе этнически». Я скептично посмотрел на Горгону. «Ты же тоже далеко не японочка. Средиземноморье, насколько я понимаю», — Горгона просто пожала плечами. «Ну ладно, раз не знает, так не знает. Главное, что каждый раз, когда такая девушка пожимает плечами, ее грудь соблазнительно покачивается. Так пусть же в мире будет больше непонятной хрени. Ладно, пошли мы, раз ты у нас за свое здоровье так печешься», — скрестив руки на груди, сказала недовольная Амфисбена. «И вдвоем справимся. О, вы не хотите послушать, о чем мы с Муромасой будем болтать?» — приподнял я бровь. «Неа», — безразлично ответила Амфисбена. «Какой бы мнительной я ни была, я понимаю, что по сравнению с вторженцем, обрекшим нас на те непереносимые муки, являюсь мечтой, а не союзником. Можешь считать нашу незаинтересованность в твоих делах жестом высокого доверия. Кроме того, ты прервал нас почти на самом интересном». Горгона густо покраснела и чуть повернула голову, как бы отводя взгляд. Вот только, у нее ведь и так была повязка на глазах. «Ну, не буду вас останавливать», — пожал я плечами. «До встречи, Амфисбена, Горгона». «Покеда, Василиск», — махнула рукой Амфисбена, и двое удалились прочь. Одна пешочком, вторая левитацией. Я пожал плечами и пошел уже к цели своего визита. «Ну здравствуй, пленник цепей души моей», — протянул я, смотря на Муромасу. Дух Занпакта филлерного капитана выглядел, пожалуй, позволю себе немного высокомерия и использую слово «жалко». Не то чтобы он и в лучшие свои годы выглядел здоровым, пышущим жизнью и мощью быком, но сейчас начнем, как водится, с одежды. Когда-то белое кимоно, ныне истлевшие, почти уже ничего не прикрывающие лохмотья с кучей прорех, в которые проходят многочисленные цепи. Эти самые цепи прорывают его кожу и обматываются вокруг костей. О костях и коже, его нынешних основных двух составляющих, его некогда бледная кожа стала напоминать пергамент вековой давности. Она свободно облегала кости, и казалось, что у Муромасы совсем не осталось мяса на этих самых костях. Да даже скелет его выглядел каким-то хрупким и истонченным. Некогда длинные ногти на руках повыпадали, пальцы безвольно обвисли. Лицо — это был череп с туго натянутой дряблой кожей, впалыми глазами, рядом с которыми уже не было всякой косметики, и проредевшими волосами. Он тяжело дышал через рот, но таки поднял на меня взгляд. «Похвальная сила воли, мой пленитель», — прохрипел он. Чудо, что я вообще понял, что он имел в виду. Голос тихий, как шепот, губы еле шевелятся. Я вздохнул и пропустил сквозь цепи толику энергии, внимательно следя за тем, чтобы она пошла исключительно на реконструкцию его тела. Под костями чуть наросло мясо, а лицо стало чуть более похожим на смертельно больного, чем на мертвого. «Не строй из себя жертву, Мукадзича Муромаса», — с невеселым смешком ответил я. «Ты пришел в этот мир далеко не с благими намерениями и получил лишь ту долю гостеприимства, которую заслужил. Пустые, если ты не знал, не славится своей снисходительностью, милосердием и всепрощением. Судьба пустых – быть убитыми синигами», — произнес Муромаса хотя бы различимым теперь голосом. А еще в его голосе различимым ядом звучала непоколебимая уверенность в своих словах. «Судьба», — саркастично высокопарно произнес я. «Раз уж ты такой фаталист, то почему не выглядишь довольным своей участью? Почему желаешь вырваться из цепей и сам вырвать другого из темницы? Это естественный порядок вещей», — продолжил вещать Муромаса. «Пустые уничтожаются синигами, потому что синигами и были для этого созданы. Ох, какое изобилие!» — поднял я руки в театральном жесте. «Какое изобилие спорных утверждений! Естественный порядок вещей, Мукадзича Муромаса. А разве поглощение пустых духом Занпакта — это естественный порядок вещей? Синигами созданы уничтожать пустых, так почему же они занимаются чем угодно, только не этим? Не ответишь мне случаем, Мукадзича Муромаса?» Тот стиснул губы и недовольно на меня посмотрел. «Ох-ох, я же позволил себе критику в адрес никого бы там ни было, не всего Готея в целом, а в адрес самого Кагисама. Какая неосторожность с моей стороны, тебе не понять», — прошептал он. «Действительно, мне многое решительно непонятно. В основном потому, что ты говоришь весьма общими туманными фразами и поэтичными отрывками из каких-то пронесигамских романов. Раз уж ты так хочешь, чтобы тебя поняли, Может, расскажешь мне о том, что тебе нравится. Я, так и быть, готов потратить этот вечер на то, чтобы выслушивать славные истории о твоем не менее славном господине. Ну же, расскажешь мне что-то о Кучике Кагесаме. Я постарался убавить сарказма в голосе. Все же, это было хоть и куцым, но началом переговоров. У меня нет истории, которой бы я хотел поделиться с пустым, тем более моим пленителем. Скупо ответил Мурамаса. Нет истории? Как жаль. Может, тогда расскажешь мне о великих свершениях твоего господина, о его добродетелях, о том, почему ты гордишься тем, что являешься его мечом. Я решил не сдаваться сразу и продолжить гнуть эту линию. У меня нет причин рассказывать что-либо Кагесаме пустому, тем более моему пленителю. Мурамаса был непреклонен. Ты не имеешь причин рассказывать или не можешь найти что-то хорошее в своем сюзерене. Я не сдержался и позволил себе немного ехидства. Мурамаса фыркнул и попытался отвернуться. Его голова была крепко зафиксирована, так что у него получилось только отвести взгляд. Как несложно догадаться, чисто внешне это выглядело именно как жест капитуляции. Тупиково. Раз так, может, перемоим Кагесаме косточки, пока он нас не слышит, решил я зайти с другой стороны. Давай, расскажи о наболевшем, тебе сразу станет легче. А в твоем положении легкость не будет лишней, не правда ли? У Кагесамы нет слабостей или недостатков. С остальной, но проржавевшей уверенностью заявил Мурамаса. К моему счастью, возможно, недолгому, он таки позволил себе толику сомнения. А еще я не вправе искать проступки и недочеты своего господина. Я так не считаю. Скрестив руки на груди, заявил я, как ближайший соратник, ты должен был внимательнее всех вглядываться в душу своего господина и искать там малейшую слабость. После того, как ты найдешь эту слабость, ты должен был всеми силами обратить внимание своего господина на нее, чтобы тот сам заметил ее и искоренил из себя, а иначе малейшая шероховатость характера могла с годами вырастать в уродливый шрам на душе. Хотя почему же могла, не так ли? Мурамаса закрыл глаза, кажется, вспоминая прошлое, а потом просто вернулся на старую пластинку, будто бы компьютер наткнулся на ошибку в коде и просто перезагрузился. Какая жалость, а, я так понимаю, ты не собираешься покорно принять свою судьбу, произнес Мурамаса с видом, что он, если и не физически, то духовно точно уж победил своего оппонента. Я не принимаю свою судьбу, потому что еще не написал ее, ответил я, все же допустив в голос некоторую высокопарную театральность. «Безосновательное высокомерие», — выплюнул он, — говорит мятежный меч мятежника, замышлявший перевернуть вверх дном все общество душ, — хохотнул я. «Ну уж нет, раз уж ты себе и своему патрону назначил судьбу освободителей и праведников, я тоже позволю себе роскошь верить в свои убеждения и строить свою участь самостоятельно, и в видимом мне будущем ни ты, ни твой хозяин, увы, не живете». Мурамаса еще больше сощурил глаза, только теперь я, кажется, заметил, что глаза его были частично сокрыты поволокой. Полуслепой, какая ирония. Итак, раз ты не хочешь принять свою судьбу, зачем ты пришел ко мне? Я же твой надзиратель, хмыкнул я. В мои обязанности входит следить за заключенными и предотвращать их побеги. Не могу же я делать это, ни разу не встретившись с ними. Впрочем, ты скорее не узник в этом месте. Тебя пора называть подопытным. Ты подарил мне настоящее море агонии, вливая свою ублюдочную несигамскую рерику в мое тело. Но ты также дал мне толчок к метаморфозам. Я полагаю, не встреться я с Эйзином достаточно скоро, ты бы сгинул здесь, а мои метаморфозы бы остановились на полпути. Ну да неважно. Увы и ах, но твоя неполноценная природа, твоя необорвавшаяся связь и стала причиной того, что моя заключительная метаморфоза не прошла полностью успешно и у меня в теле пропал один важный орган, без которого мне теперь так сложно и несладко живется, и я намерен его вернуть. «И зачем ты мне все это рассказываешь?» — спросил Мурамаса, явно ощущая не слишком радужные перспективы. «Ха!» — усмехнулся я. «Да просто потому что могу. Мне нужно было прийти сюда, чтобы ты окончательно не окочурился тут от истощения, и вот, я вместе с этим решил с тобой поболтать. Знаешь, я ведь не какой-нибудь там расист, а напротив пустой крайне прогрессивный, готов на сотрудничество с синигами, даже уже начал вести это самое сотрудничество, пусть и в весьма малых масштабах, в будущем буду вести переговоры с Квинси, хотя должен признать, не имею никаких надежд на них. Я, знаешь ли, думал, что встреча с тобой могла оказаться возможностью, новой дверью в моей судьбе, с помощью которой я бы достиг новых высот. Я бы даже не имел ничего против того, чтобы подсобить одному заблудшему Занпакта в обретении прежнего или нового господина. Но ты меня разочаровал, Мукадзича Мурамаса. Ты инструмент, возможно верный, возможно полезный, но весьма узкоспециализированный и мне не принадлежащий. А с чужими инструментами не заключают сделки. Живи здесь и поддерживай эту чертову нить, не давшую мне полноценно возвыситься. Придет время, и через эту нить я обрету большую силу, чем потерял ты. Счастливого времяпровождения. Загляну к тебе через десятилетие другое. Прощай, Мукадзича Мурамаса. В качестве награды за тихое пребывание срока в моей импровизированной колонии, так и быть, разрешаю поминать меня лихом, Кагасама тебя. В ее бытность человеком, казалось бы такую далекую, но почему-то вовсе не поблекшую, ей нередко доводилось слышать фразу «ты ведешь себя инфантильно». Еще чаще перестань вести себя как ребенок. Со значением самого слова «инфантильный» у нее проблем не возникало, это значило модель поведения, свойственную более младшему и неопытному поколению. А вот понять, какие действия являются взрослыми, а какие детскими, это было куда сложнее. Иронично, все познается быстрее на собственном опыте и еще быстрее, если опыт этот горький. Как же, недальновидно и инфантильно она поступила, просто накричав и сбежав. Да, ее не слабо оскорбили, но оскорбление надо встречать либо действиями, либо словесным парированием, но никак не бегством. Василиск был гением. От одного факта его плодотворного сотрудничества с Заэля Параигранц у нее бежали мурашки по коже, вполне возможно это чувство было ложной метафорой, но в конце концов, она же осознавала себя не как какую-то метафизическую концепцию, а как вполне себе человеческое существо, просто находящееся на другом плане реальности. Можно долго рассуждать о нравственности, о том, что сам Василиск стремится к благим технологиям и имеет благие намерения, что он просто не выбирает себе методов и коллег для достижения благих целей, а можно и критиковать его за то, что он никак не пресекает бесчеловечные исследования розоволосой психопатки. Но ее мысль была в другом. Он как бог разбирался в духовной науке, хотя сам, как и она, не был из этого мира. Он просто грамотно использовал знания физической науки и имел в себе исследовательскую жилку. Еще он определенно был гениальным оратором, хотя сам нередко использовал на себе термин «демагог». Она не знала, что вообще означает это слово, понимая только, что значение это нелестное для него, но опять же, факты говорили сами за себя. Он собрал под собой верное воинство, он обвел Барагана вокруг пальца как доверчивого старого маразматика, он был мастером покорения сердец, черт бы побрал этот его талант. Но все же, но при всей его гениальности, Василиск так бессердечно опошлил ее слова. Она, можно сказать, излила ему свою душу. А что он? Ее история. Будто бы она не поняла свою ошибку еще когда ее резали на лоскуты в том затхлом подвале. Единственное, в чем она была не согласна, это в том, что ее обвиняли в обмане бедного юноши. Этот мусор мало того, что наложил свои грязные волосатые потные лапки на ее святое, так еще и продал это самое святое за гребанные гроши и пустые обещания. Такому мусору вот как раз и нужно в любовные интересы давать исключительно надувные куклы. Даже сейчас ее бесит, урод, ГРР. Однако, самый болезненный укол был позже, когда она описала, что не нравится в мужчинах и нравится в женщинах. Увлечена лишь плотскими оболочками, неразборчива в духовной сути. Василиск, ты, гребанный слепой придурок. Она же описала именно те отрицательные качества, которыми ты обделен. Назвала достоинствами то, чем ты обладаешь, акцентами подчеркнула, что именно ты ей нравишься больше всех, а характер, характер, да она что со всеми парнями и девушками перевстречалась, чтобы иметь четкие критерии идеального характера, отвратительное кажется отвратительным, привлекательное кажется привлекательным, но откуда же ей, никогда до этого не вступавшей в отношения, знать, что именно ей может нравиться, Василиск, дурак бессердечный, ведь именно ты ближе всех подкрался в ее сердце, залез туда через рваную рану, оставшуюся после мучительной смерти, а изнутри заделавший проход так, что обратно уже не вылезаешь. Она сбежала прочь, но дослушала весь разговор и все чувства Кармилы. Василиск говорил о грядущих событиях как о пропасти, которую нужно будет перепрыгнуть. Ну конечно, чертов Гамбита Изина, чертов Азашира, чертовы Квинси, чертов Такинада. Кто там еще? Могут ведь и синигами, и подчинители, и еще кто нагрянуть по их душе. Василиск беспокоился о Кармилле, но в своем беспокойстве он заботился и о ней, стал убеждать Кармиллу помириться с ней, без колебаний отмел возражения Кармиллы и согласился выполнить почти любые требования с ее стороны, даже вариант просто избавиться от нее, он поставил как крайнее и отказался даже разрабатывать его, пока она окончательно не покажет себя угрозой, а потом, он их поцеловал, нет, сам он конечно подумал, что поцеловал только Кармиллу, но, она, так сильно прислушиваясь к ушам внешней, сама не заметила, как соединила чувствами все их тела. Она прекрасно почувствовала, как мягкая, гладкая ладонь Василиска схватила ее за руку, как тело притянулось ближе, как соприкоснулись губы. Почувствовала порыв чувств Кармиллы, но даже за ним явственно ощущала собственный порыв. Дьявол, бог, богиня, дьяволица, как же сладки были эти уста. А потом она пряталась, долго, упорно, стыдливо, лишь иногда выходила переброситься парой слов с Кармиллой, когда одиночество уж совсем давило на нее. Это происходило редко, потому что к ним очень уж часто заявлялся Василиск. Он приносил чай, сладости, разнообразные блюда. Видимо, в перерывах между работой он и Заэля Пара взялись за то, чтобы синтезировать самое вкусное мясо. Было вкусно. Они обе это почувствовали, но, ей-богу, Василиск мог бы хоть с мешком навоза к ним заявляться. Его нежность, его знаки внимания, его нежные губы, легкие поглаживания, теплые объятия. Все это нарастало со временем и было очевидно, что скоро все перерастет именно в интим. Или стоит уже называть интимом то, что они вместе читали книгу, прижавшись друг к другу. А Кармилла иногда касалась языком мочек его ушей и шептала тихо-тихо свои сокровенные мысли, а потом он поворачивал голову и все перерастало в поцелуй, уже не такой невинный как раньше, а страстный, пошлый, слюнявый и долгий. Потом они лежали вместе на кровати и обнимались, прислушиваясь к дыханию друг друга, а однажды Кармилла попросила его зайти в комнату, когда она была полностью голой. Тогда все не переросло в секс. Но Василиск взял из ее ящиков самую сексуальную одежду, что вообще можно было здесь найти. А у портного явно были какие-то невероятные вкусы, и стал одевать голую Кармиллу в эти кусочки облегающей тонкой ткани. Надевал на нее все, начиная с тонких трусиков и едва ли что-то укрывающего лифчика, заканчивая чулками, платьем, туфлями на высоких каблуках. После того, как на Кармилле оказалось платье, число вырезов на котором превышало здравый смысл на две головы, двое опять устроили долгий поцелуй, а потом просто пошли вниз пить чай. Стоит ли говорить, что она во всех красках чувствовала все это? Все поцелуи, все поглаживания, все нежности, будоражащие смущение от того, что она полностью обнажена, а на нее надевают платье за гранью сексуальности. Ох, а еще она прекрасно чувствовала все, когда Кармилла после... До или между визитами Василиска игралась пальчиками со своей грудью, киской, попкой. Ее собственное физическое тело никогда. Ведь где гарантии, что вне тела Кармиллы она сможет вновь почувствовать это блаженство, эту нежность, эту близость с Василиском? Сладко быть паразитом, а быть симбиотом еще и почетно. В тот вечер, когда все предпосылки и знаки были даны, когда Кармилла ушла в душ, чтобы вскоре встретить Василиска во всеоружии и перейти черту, София Кирин вновь вышла на связь. «Внешняя, Кармилла», — заговорила зеленоволосая вампирша из зеркала. «Ох, это ты, София? Приветствую, давно ты не показывалась. Чего ты хочешь?» — поздоровалась Кармилла, смешивая в голосе насмешку и легкое раздражение. «Ну конечно, на пороге ведь, это, у меня для тебя, ультиматум», — твердо заявила София. «Если ты выполнишь мои условия, я приложу все свои силы, чтобы стать твоей силой, верой и правдой служить тебе в будущем. Откажешь, и я приложу все те же усилия, а может и чуть больше, чтобы ты сгинула в канаве, пока Василиска нет рядом, чтобы помочь тебе, ТЦ». Прищелкнула вампирша языком, сощурив глаза в две опасные узкие щелки. «Говори, мы обе знаем, что произойдет через, едва ли больше, чем через час. Начало, София». «Знаем», — ответила Кармилла, еще сильнее прищурив глаза. «Я хочу, чтобы все это происходило в конкретной комнате, конкретной спальне», — незаметно выдохнув, произнесла София свое заветное желание. «Ох», — Кармилла приподняла бровь и расширив глаза до нормального размера. «И в какой же? Я напоминаю тебе, что за отказ от моей просьбы, я стану твоим вечным врагом», — нервно повторилась София. «Говори уже». Кармилла снова сощурила глаза и скрестила руки под большой голой грудью. «В какой спальне?» в той самой, где стоят трое самых больших в особняке зеркал, и только попробуй их вынести, сломать, развернуть не в ту сторону или накрыть чем-то, выдохнув и закрыв глаза, сказала София, готовясь к тому, что ей придется стойко обороняться от потока вопросов Кармилы. 31 год до встречи Курасаки Ичига и Кучики Руки. Я ждал это почти целый год. 11 месяцев. Просто охренеть. Хотя, 11 месяцев прошло с того момента, как я стал арранкером в полном смысле этого слова. А как верно заметила Кармила, еще 11 месяцев назад, мы были далеко уже не друзьями еще когда были вастерлордами. Вернее, когда стали ими. Но теперь, спустя столько времени и столько усилий, я наконец-то достиг порога того самого животрепещущего события в жизни каждого мужчины. Черт, звучит так, будто я эти месяцы только и делал, что Кармилу уламывал. А нет, друзья, с Кармилой все как раз было наоборот. Да, возможно, она в силу своего аристократического нрава и предпочла бы некоторые предварительные ухаживания мгновенному переходу к самому главному, но, уж поверьте, к главному она была готова перейти еще 6 месяцев назад. И чего мы только не перепробовали за эти 6 месяцев, чтобы удовлетворить дамское одиночество. Сколько всего интересного и приятного у нас было. Упоминая время и усилия, я, конечно, имел в виду то, что я потратил на разработку комплекса препаратов, вообще позволяющих мне заниматься половой активностью. И, какая ирония, это не таблетки для каменного стояка, а ровно наоборот. Как я уже говорил, появление дыры пустого в конкретном месте сильно подорвало мое здоровье, поскольку организм разучился прекращать выброс стимуляторов в нужное время. Чего я не уточнял, это того, что при возбуждении, как боевом, так и полового толка, мое тело выбрасывает наибольшее количество стимуляторов, а следовательно подвергается наибольшей опасности и нагрузке. В первый раз, когда я исследовал этот вопрос, я чуть не отбросил коньки во время дрочки. Вот настолько все было плохо. Вены чернели и вздувались, половой орган приобретал болезненные габариты, сердце выпрыгивало из груди, а все запасы жидкости в организме, кажется, перетекали в паховую область. И вот это словесное внешнее описание, а мне еще нужно было понять все тонкости физиологической составляющей. А эндокринология – это далеко не самая легкая из биологических наук, уж поверьте. Со временем и появлением новых методик лечения все становилось лучше, но это не умаляло сложности процесса изучения. Что ее сильно увеличивало, так это мой научный сотоварищ, Заэля Парагранц, на своем личном примере доказала всем, что рядом со мной киска в зоне риска. Чертовы феромоны. В итоге, после громкого эксцесса, где я валялся бессознательным, но очень довольным на полу со спущенными штанами, а она, разорвав на себе одежду в интересных местах, сидела на корточках рядом и яростно мастурбировала. Мы повысили стерильность и меры безопасности в ее лаборатории. Давно было пора, а тут и повод был. Записи о данном инциденте были извлечены из наблюдательных систем и хранилищ данных лаборатории и удалены. Данные засекречены. Копия удаленных записей с камер за 06.09.1969 были сохранены в секретном архиве доктора Заэля Парагранц, а также одна запись хранится у леди-навигатора Беллатрикс фон Барниер до появления надежного места хранения у магистра здравоохранения Василиска Амфисбены Гаргоны. И все же, до последнего мгновения, меня не отпускало опасение, что Заэля Пара не выдержит и набросится на меня. Не нужно было быть эмпатом, которым я являлся, чтобы понять, она меня хотела и без всяких там феромонов. В общем, хватит вспоминать все эти смешные и не очень трудности, через которые я прошел, чтобы достичь этого момента. Суть в том, что сегодня я сорву свой цветочек, по крайней мере в мире внешнем, и при этом не склею ласты. Вошли, сделали дело, попрощались, вышли. А там еще пару микроэтапов. Черт с ним, шел я и вправду как на свидание. Надел не свой плечистый халат, а одежку полегче, пооблегающе. Специально у Ширей-сан попросил, можно сказать, на заказ сшито. Перед собой, на манер церемониального меча, держал букет роз, вырастить которые в лаборатории было тем еще испытанием. Хорошо, что начал все заранее. В другой руке была небольшая сумка с бутылочкой внутри. Не совсем обычное вино, так бы я написал на этикетке, если бы не поленился сделать ее. Это, конечно, не что-то долгой выдержки, а чистой водосинтезат, зато с небольшим сюрпризом для вампирши. Решил я, так сказать, тряхнуть студенческими годами. Ну а еще в моем арсенале была убойная улыбка и уверенность в себе. Шучу, я трясся как на первом свидании. Подошел ко входу, перехватил нашу поудобнее и позвонил в звонок. Мы с Заэля парой специально такой сделали. Потом, когда особняк станет пооживление, дверь мне будет открывать, конечно, не хозяйка. Кормила встретила меня в, так сказать, парадном платье. Нестандартном, повседневном, роскошном, но и не в нестандартном, особом эротичном, особом роскошном. К сожалению, вся одежда в производстве Куманири Широйсан имеет либо белый, либо серый цвет, а вот именно Кармилле бы очень подошло черное платье. Как раз создавался бы приятный контраст с ее бледной кожей. «Василиск, я ждала тебя», счастливо улыбнувшись, поприветствовала меня Кармилла. «Надеюсь, твое ожидание не было мучительным», улыбнулся я, хотя, черт побери, действительно начал думать над тем, не слишком ли долго я провозился. «Нет», ответила Кармилла томным голосом, «ожидание лишь меня распалило. Я просто протянул ей букет роз». Та, как я и надеялся, полной грудью его вдохнула. Мягко улыбнувшись, она спросила у меня, «Где ты их достал, наука?» Ответил я с самодовольством. Кармилла только хмыкнула и пошла внутрь, явно намеренно покачивая бедрами. Я последовал за ней. Мы прошли в один из залов и сели за стол, возможно, великоватый для нас двоих, но вино за рабочим столом пьют только когда работа вымотала и уж явно не с любимым человеком. Пила больше Кармилла, я же выпил всего пару бокалов. Конечно, мы не пили молча, перебрасываясь фразами, но право слово, как же малозначимо для нас обоих было содержание этой пустой беседы. Осушив до конца свой пятый бокал, Кармилла закупорила бутылку и встала со стола. Улыбнувшись, честно говоря, с явным намеком на ее желание, она сказала, «Хочешь, я покажу тебе одну из спален? Ты до этого в ней не бывал». Я улыбнулся и ответил, «Конечно. Как можно пропустить возможность посмотреть на шедевр? А может и не только посмотреть, и не только». Хихикнула она и целеустремленно пошла в сторону лестницы, теперь уже очень сильно виляя задницей. Вино было не крепким, зато разбавлялось чуть забродившим гранатовым соком и парочкой других природных афродизиаков, которые я узнал за веселую студенческую жизу. Это было зазывание. Честно, я был готов поверить в древнекитайскую мудрость о том, что главная победа в жизни – это победа над собой. Я ведь послушно проследовал за Кармиллой до самой двери, а не набросился на нее прямо на лестнице. Дьявол, как же мне хотелось сделать это прямо на лестнице. Сквозь пелену желания я все же сделал себе заметку не забрасывать работу над этими лекарствами. Пусть моя жизнь и не находилась сейчас под угрозой, но вот рассудок был затуманен похотью. Мне во всем интерьере комнаты в глаза бросились две вещи: кровати Кармилла, на обилие зеркал, на картины, на все эти висящие на стенах украшения. Мне было так наплевать. Я даже не могу сказать уверенно, было ли в зеркалах хоть чье-то отражение или нет. Я их заметил много позже. Войдя в комнату вслед за Кармиллой, я подошел к ней сзади и впился в ее губы. Очередной наш поцелуй, как мы это делаем теперь, страстный, громкий, долгий. Оторвавшись от губ Кармиллы, я уже было хотел что-то сказать, сам даже не знаю что, но она внезапно схватила меня за плечи и с силой усадила на кровать, после чего отошла, покрутилась на месте, лишний раз демонстрируя мне свое тело, а затем просто упала на колени, встала на четвереньки и снова стала приближаться ко мне, только теперь это было не в пример более эротично. Мне с моей высокой точки обзора было прекрасно видно, и как виляет сзади ее обтянутая тканью в облипку попкой, как качаются ее объемные молочные кувшины, а еще было прекрасно видно ее лицо. И это лицо было достойно того, чтобы его сделали отдельным жанром эротики. Я покорно, от одного лишь ее взгляда раздвинул свои ноги. Как забавно звучит эта фраза. Кармилла, не замедляя движения, просто врезалась лицом в мой пах, а затем с силой вдохнула. Дьявол, я услышал звук натяжения ткани у себя в штанах. Еще сильнее утыкаясь лицом мне в пах, Кармилла приблизила свое тело ближе и встала на колени передо мной. Затем, она оторвалась от моего паха и взглянула на меня так, что у меня в штанах раздался очередной агонический стон ткани, после чего показала мне пошлую улыбку, намеренно выставила вампирские клычки на показ, а затем опустилась снова вниз и поддела острым длинным зубом собачку на ширинке. Прямо-таки вставила нитку в дужку, стала опускать голову вниз, тем самым расстегивая ширинку. Когда она опустила ее окончательно и чуть приподняла голову, ткань трусов все же сдалась, и мой член разъяренным тараном стукнул Кармиллу по лбу. Та отшатнулась и вправду как от щелбана, но поймав взглядом обидчика, расширила глаза в два настоящих блюдца, залитых предвкушением. Ха! Просто восхищенно выдохнула она, и ее дыхание заставило мой член еще сильнее затрястись. Не закрывая рот, она чуть отстранилась, приподнялась и накрыла губами головку. С приятным сосущим звуком она сжала губы на головке и втянула несуществующий воздух в рот. Я издал тихий стон. Она задорно блеснула глазками и уткнулась кончиком языка прямо в уретру. Я снова сдавленно простонал. После этого она отпустила мой член и отстранилась. Открыла широко рот, демонстрируя все свои белоснежные зубы, среди которых двумя столбами выделялись верхние острые клыки. Кормила показала мне свой язычок и надавила им на кончик клыка. Оба острых зуба втянулись в десны. Они все равно выделялись, но теперь уже далеко не так сильно. И вот уже после этого Кормила снова накрыла головку ртом и начала наступление. Она чуть опускала голову, делала несколько вздохов через нос, потом старательно сглатывала смазку и втягивала ртом несуществующий воздух. Клыки соприкасались с кожей члена, но мое яйцо надежно защищало меня от боли, оставляя только волнующую щекотку. Иногда она чуть отступала, но всегда возвращалась и уходила дальше. Иногда, во время остановок, ее язык ласкал мой ствол. Неизменно весь этот процесс был мне приятен. Проявляя упорство, достойное механизма, Кормила спустя несколько минут уткнулась носиком в мой лишенный волос лобок, а ее подбородок соприкоснулся с моими яйцами. Но это приятное мгновение триумфа было только началом. Гах! Кормила быстро и резко отстранилась более чем наполовину длины, а потом с такой же резкостью насадилась глоткой обратно. Ха! Я уже в голос простонал от экстаза. В ее глазах уже не блестело, там сверкало от азарта и похоти. Ее голова стала маятником двигаться на моем стержне, вызывая у меня непрерывный поток стонов. От экстаза я закрыл глаза, вцепился руками в великолепные волосы Кормилы, зажав ее декоративные крылышки-ушки между средними и безымянными пальцами, стал вслушиваться в ее смешанные с чавкающими звуками глотания стоны, и наконец заметил, что эти самые стоны будто бы дублировались. Нет, они определенно шли от Кормилы голосом Кормилы, но в комнате были и другие стоны, другого тембра и будто бы исходившие отовсюду сразу. Я раскрыл в удивлении глаза и стал осматриваться. Каково же было мое удивление, когда в одном из зеркал, которые я до этого вообще не замечал, я увидел себя и Софию Кирин, стоящую передо мной на коленях и упорно сосущую мой член. К гордости моих когнитивных способностей, я тогда вспомнил тот момент нашего диалога, когда Кормила подбежала и обняла меня, а в зеркале София сделала то же самое. Но вы действительно думаете, что я, в данный момент времени, заканчивающий свой 200-летний целибат и утопающий в химическом похотливом угаре, обращу на это больше минимума внимания? Позор мне, но вид того, как в зеркале мне отсасывает другая девушка, только добавил мне больше похоти. Гах, гах, гах, стонала Кормила, давясь моим стержнем. Нет, стоит отдать ей должное, с моим обхватом обычная девушка не просто бы задохнулась, у нее бы челюсть выпала из сустава еще на стадии первичного вхождения. А вот Кормила молодец, до самого конца заглатывает. Гах, гах, гах, вторила ей своим более юным голоском София. В ней был протест, но столь ничтожный и быстро уходящий. Кроме того, в отличие от Кормилы, которая как хорошая девушка держала ладошки на коленках, София одной рукой яростно тискала свою огромную грудь за сосок, а второй не менее яростно шликала киску. Мое возбуждение нарастало, и теперь я не просто наслаждался мягкостью и шелковистостью волос девушки, или девушек, сложно объяснить, но мои чувства будто бы двоились, я вовсю держался за ее череп и насаживал глотку себе на член. В ее глазах и стонах, в их глазах и стонах виднелось только большее одобрение. Две головы бешено качались, то уходя ввысь до самой головки, то опускаясь вниз до самого основания. Кормила отпустила свои колени, но не в пример Софии, стала ублажать меня, а не себя. Ее нежные длинные пальцы стали массировать мои яйца. Продлилось это недолго, от переизбытка приятных чувств я насадил голову Кормилы, а с ней и головку Софии, до самого упора и бурно, густо финишировал. Гаах, гаах, гаах, X2, обе девушки особенно громко отреагировали, глотая весь мой немаленький груз. Однако в их красных глазах была только неугасающая похоть. Кормила и София все проглотили, затем их головы стали синхронно подниматься и под конец, громко причмокнув на прощание, Они выпустили мои концы из своих жарких ротиков. При этом на их лицах было такое довольство, будто они были кошками, а я их до полного мяу откормил сметанной с подмешанной валерьянкой. После минета, обе. Хотя, наверное, бессмысленно постоянно упоминать, что они делают одно и то же. Девушки встали и отошли от меня, встав на то же самое место, где до этого они пали ниц. Сразу после этого начался стриптиз. Кармилла поддела лямки платья и спустила его, обнажая грудь. В отражении то же самое сделала София. Раз уж речь зашла о грудях, самая большая была у Заэля Пары, там размер 5, и это при ее-то росте. У Кармиллы грудь была меньше, но, как я уже говорил, это только делало ее стройнее. Там размер 3, 3,5. У Софии была грудь совершенно того же объема, что и у Кармиллы, но при ее меньшем росте к размеру можно было смело приписывать 1. И вот между двумя такими грудями, прикрытыми лишь кружевными бюстгальтерами, бегал мой взгляд. Чудом найдя в себе силы для благоразумного решения, я начал расстегивать пуговицы на своей рубашке, не отрываясь от представления. Заведя руку за спину, чем еще сильнее выставила на показ свою грудь, Кармилла окончательно расстегнула платье, после чего с небольшой помощью рук верхние конечности выскользнули из рукавов, окончательно лишив верхнюю часть тела верхней одежды. Я к этому моменту наконец закончил расстегивать пуговицы на рубашке. Девушки поддели платья и стали спускать их через ноги вниз, демонстративно гня спиной и заставляя груди колыхаться на весу. Вскоре платья лежали у их стоп кружками смятой ткани. Я снял рубашку и принялся стягивать обувь. Две красавицы не преминули возможностью сперва сделать танцевальное кружение на носочках, демонстрируя прекрасную фигуру, прикрытую лишь нижним бельем. Девушки опять завели руки за спину и стали возиться с лямками лифчиков. Не прошло много времени, как те, потеряв опору, сползли по телам вниз, к платьям. Кармилла и София гордо стояли, демонстрируя свои едва прикрытые тела. На Кармилле были только белые чулки с подвязками, кружевные трусики, да туфли на каблуках. У Софии чулки были без подвязок, зато носила она стринги. Ах, и еще ее одежда была темно-зеленой. Я быстро стягивал с себя штаны с порванными трусами. Кармилла, показав задорную усмешку, поддела большими пальцами трусики и спустила их по телу. София сделала то же самое, только лицо у нее было посмущеннее. Я полностью разделся и ждал на кровати. Кармилла, громко стуча каблуками, пошла ко мне. Подойдя в упор, девушка скинула туфли и забралась на кровать. Я было попытался к ней приблизиться, но она жестко уложила меня на спину, давая понять, какую позицию я буду занимать в первом раунде. После этого она сама устроилась на мне поудобнее. Села прямо на пах и прошлась мокрой промежностью по всей длине ствола, этим его сильно смочив. Когда она терлась, ее корпус наклонился вперед и груди крайне соблазнительно покачивались надо мной. Мою попытку их полоскать она тоже пресекла руками. И вот уже после этого мы перешли к главному. Кармилла и София приподнялись надо мной, ручками выставили мой жезл вертикально вверх, приставили клинок к ножнам и начали его введение. Я чуть-чуть сжал сосуды внутри полового органа и немного откачал оттуда химозной крови. Хотя бы для дефлорации размер надо было чуть уменьшить. «По моему первому слову вернешь как было», — властно заявила Кармилла. «С превеликим удовольствием», — томно ответил я. Кончик встретился с барьером. Кармилла остановилась, чуть подвигала бедрами, а затем резко и без предупреждения раздвинула ноги почти что в шпагате. «Ах-а-а-а!» Из глоток девушек вырвался громкий, полный болезненной агонии стон, в котором все равно читалось дикое, иступленное удовольствие. Этот крик был протяженный и исходил в равной степени от обоих моих партнерш. Им обоим доставляло дикое удовольствие столь варварское вторжение. Сила гравитации и неожиданного раздвижения ног насадила обоих сразу до упора. Лично я испытывал двойственные чувства, причем и на физическом и эмоциональном уровне. Войти в девушку, сделав ее женщиной, это безусловно приятно. Но когда твой член в упор подходящий по размеру, за один присест совершает путь до конца, при этом еще и раздирая плеву, это, черт побери, больно. В эмоциях было еще большее смятение, я просто не мог понять, я сейчас причинял своей возлюбленной боль, или все же удовольствие. Разум почему-то не мог смириться с тем, что оба этих чувства могут проходить по телу одновременно. Тем временем Кармилла не стала зря терять время и стала легонько двигать бедрами, разминая моим членом свои внутренности. Кажется, отойдя от первичного шока, она стала подниматься и опускаться. Сперва только чуть-чуть, потом все выше и ниже, быстрее и быстрее, яростнее и яростнее. «Ах, ах, ах, верни, ах!» – простонала Кормила. «Ах, верни, как было раньше! Ах, да ах, верни, ах, здоровячка, ах!» – отозвалась София откуда-то с зеркала. «Я правильно истолковал ее просьбу и вернул своему стержню прежние габариты. Ах, X2!» Кормила и София в унисон выразили свое одобрение заливистым стоном, ушедшим ввысь. Хлоп-хлоп-хлоп. Кормила скакала на мне яростно, София точно так же. Обе девушки показывали идентичные выражения удовольствия и жажды на своих лицах, и обе же были уже только за то, чтобы мои руки ощупали их объемные груди. От того, что мои длинные ногти зажимают их алые соски, обе издавали громкие визги экстаза. Я мял массивные буфера, сводил их вместе и разводил порознь. Если сильно сжать вместе груди Кормилы, ее дыра пустого становится совсем незаметной, если же их сильно раздвинуть, то будут видны все края. У Софии никакой дыры не было и в помине. Слегка присытившись огромными верхними горами девушек, я решил прощупать почву в низинах. Шлеп, ах, да, ах, отшлепай меня как плохую девочку, которой я и являюсь. Простонала Кормила в экстазе. Инынха, давай, русский гомофоб, накажи меня за все те разы, когда я незаметно поедала глазами своих одноклассниц в спортивных раздевалках. Ах, выкрикнула София, меня просить дважды не было нужды. Шлеп-шлеп-шлеп, ах, ах, ах, ах, ах, ах. Мои ладони поочередно опускались на ягодицы девушек, будто отбивали мелодию нашей страсти на двух барабанах. Забавно, у Кормилы не было такой уж большой задницы, да, там можно было за что-то ухватиться, но ее попка, как и вся фигура, больше была о стройности, а не о объеме. Зато вот упругость. А вот у Софии там было два настоящих каравая. Когда мой взгляд падал на зеркала, а ладони опускались на ее задницу, мягкая плоть по-настоящему шла волнами от ударов. Шлеп-шлеп-шлеп, хлоп-хлоп-хлоп. Руки же самих девушек сперва были на бедрах и помогали им удержать равновесие во время буйной скачки, а потом перекочевали на груди, когда мои руки решили поиграть с нижними 90. Затем обе завели руки за головы, выгнув спины так, что груди стали еще заметнее, а я вместо того, чтобы шлепать их по задницам, схватился за них и стал яростно вбивать их в свой пах. Скорость и сила были такими, что вылетающая из места стыковки жидкость, кажется, была на грани кипения. Но мы только ускорялись. Я стал поддаваться бедрами, девушки ускорили движение своих тел, мои руки еще активнее стали досылать. Затем мы начали находить между собой резонанс, что еще больше увеличило амплитуду и скорость толчков. Дойдя до пика скорости, мы вскоре дошли и до пика удовольствия. «Ах-хн! X2!» – проревели девушки в экстазе, выгибая спины назад, почти что становясь на мостик. Я уже был расслабился после разрядки, ну, не то чтобы прям настолько, чтобы отключиться, не пройдя еще 1-2 раунда. Как Кормила, разгибая спину в обратном направлении, навалилась на меня своим бюстом и изо всех сил впилась острейшими клыками в мою шею. «Ах-ха!» – выдохнул я. Почти что уже переставшие казаться неестественным смешанное чувство экстаза и боли вновь настигло меня. Кормила пила мою кровь, попутно лаская языком шею. Спустя пару громких глотков она отстранилась. Две дырочки на шее закрылись мгновенно, еще через секунду отвалились и коросты, показав лишь немного выделяющуюся новую кожу. Потеря крови тоже была не критичной. Плазма, форменные элементы, вся та химия, гуляющая у меня по организму. Все это мне было воссоздать так же просто, как накопить во рту слюну обычному человеку. Была бы жидкость, в моем случае так вообще реши, а так нормально. Я демонстративно потер место укуса. «Ну и как тебе моя грязная кровушка?» – спросил я, готовясь выслушать в свой адрес самое странное, но не менее обидное оскорбление во всей памяти. Сладко с кислинкой, на языке шипит, а еще бодрит круче той черной воды. Зажмурившись от удовольствия, сказала Кормила. «Ой, а еще, от нее я, кажется, еще сильнее потекла». «Потекла она», протянул я. «Вот ведь плохая девочка у меня». Я подорвался, схватил Кормилу за плечи и скинул с кровати на пол. Та упала коленками на пол и оперлась руками, чтобы еще и головой не стукнуться. «Плохая девочка у нас», дразнит, сверху забирается без спроса, балдеет от того, что ее шлепают как провинившуюся монашку, а потом безо всякого разрешения и предупреждения в шею цепляется и кровь сосет. Я сам спрыгнул с кровати и взобрался поверх Кормилы, опуская ее верхнюю часть тела ближе к полу. Кстати, пол тут был паркетный. Ну, а нам-то что, Аранкарам, таких плохих девочек, нужно наказывать. Подруга, я тоже балдею от этого вкуса, но похоже мы с тобой нарвались, отозвалась София, опасливо шевеля попкой и крутя головой. Ну, Кармилла делала то же самое, но вот лично мне было только в кайф от того, что девичья попка трется о мой член, а голова в нетерпении крутится влево-вправо. Я-то эмпат, мне-то лучше знать. Я выровнял свой член и ввел его в мокрую вагину Кармиллы. Та блаженно вздохнула, но я вывел его спустя лишь пару фикций. В сущности, мне было нужно лишь немного смазки. После этого я воспользовался старым трюком и уменьшил размер члена, особенно его обхват. Получилась вполне себе обычная ножка табуретки. И вот уже после этого я приставил мой агрегат к попке девушки и начал потихоньку входить. Я знала, что этим все закончится. Ну, или к этому все придет. Голосом «я же говорила» отозвалась из зеркала София. Ей, как несложно догадаться, тоже приходилось принимать попой мой член. Одна из целей атаки достигнута. Самодовольно заявила Кармилла и чуть подалась задом навстречу своей судьбе. Ну, тоже точка зрения. Чуть кряхтя согласилась София, тоже поддаваясь искушению двинуться чуть назад. «Шлеп, разговорчики!» Назидательно произнес я и, положив ладонь на затылки девушек, вдавил их головы в пол. Эта поза была поунизительнее, да и лучший доступ к дырочкам давала. «Кайф, да!» — ответила снизу Кармилла. «Шлеп, да, сэр!» — воскликнула София. Я стал сильнее вдавливаться внутрь. Девушки встречали меня сопением одобрения откуда-то снизу, но мне было все равно. Похоть кружила голову, и даже несмотря на эмпатию, мне больше хотелось самому получить удовольствие, чем дать его партнеру. Я стал чуть отдаляться, а затем вновь приближаться, повторяя тактику минета Кармиллы. Не сказать, чтобы скоро, но через время мои бедра ударились о ягодицы девушки, а яйца стукнулись о ее мокрую киску. Ах, обе издали блаженный вздох. Я мгновенно вернул члену прежний обхват, даже добавив чуть сверху. Ах. Вздох блаженства моментом превратился в визг неожиданности, боли и экстаза. Я задвигался внутри них. Плоть создавала сопротивление, но со временем оно ослабевало. Потом мне даже стало получаться выбивать хлопки от соударения плоти, причем двойные. Сначала мои бедра стукались о ягодицы, издавая первый глухой шлепок, а потом мои яйца как маятник шли вперед и стукались о киски девушек, создавая менее глухой звук, смешанный с тихим хлюпаньем обильно текших из девушек соков. Я встал поудобнее и набрал максимальный темп. Двигались мои бедра и колени, я будто делал полуприседания, погружаясь в попки девушек, при этом одна моя ладонь вдавливала голову партнерши в пол, а вторая грубо ласкала грудь. Что же до самих девушек? Ну, учитывая то, что они активно мне подмахивали, видимая мне половина лица Кармиллы была искажена экстазом, а из ее открытого рта стекали слюни на поверхность пола, а вот лицо Софии вообще было перманентным ахигао. Они были рады нынешнему положению вещей. Как и в прошлый раз, достижение максимальной скорости хлопков ознаменовало достижение пика. Я в последний раз вонзился в попу девушек и бурно излился внутрь. Ах, X2. Снизу забил недолговечный гейзер солидарности. Чуть отдышавшись, я вышел из попки Кармиллы и опустился на пол полулежа, опираясь спиной на кровать. Ха-ха, тройное покорение выполнено. Радостно устало воскликнул я, поднимая два больших пальца. Хи-хи-хи, пьяно хихикая, София показала мне ахигао и даблпис, а она сечет фишку. Спустя некоторое время, я стал дышать поровнее, а Кармилла, не изменяя раболепного положения тела, развернулась и подползла ко мне. Высунув язычок, вампирша стала чистить мой член. Следующей позой предлагаю по собачьи. Хочу прочувствовать разницу. Поднял я руку как вопрошающий школьник. София, оторвавшись от полировки моего члена, внесла свое предложение. Хочу миссионерскую позу. Нельзя же просто так взять и пропустить классику. Лись-лись. Кармилла, не переставая лизать член, задумчиво сдвинула брови. Ту позу, когда девушка стоит на ногах прямо, но сгибается в талии и опирается на стену, шкаф или дверь. У меня в поместье так служанок брать любили, но я сама на такое не велась. Теперь интересно, каково это? Лись-лись. Три человека, три мнения, в общем-то раундов впереди еще много. Как будем решать очередность? Спросил я, поглаживая девушек по макушке. Может, в камень-ножницы-бумага? Лись-лись. Предложила София. А это как? Лись-лись. С интересом спросила Кармилла, перед тем, как вакуумным насосом взять в ротик одно из моих яичек. Забавно, но София сделала то же самое, только с другим. Это игра, где нужно показать один из трех жестов, каждый из которых побеждает одного и проигрывает другому, сказал я, трясь пальцем за ушком у красавицы. Мы тебя научим. В результате импровизированного турнира победила София, а значит и первой позой выбрали предложенную ей. Мы вернулись на кровать, девушка легла на спину и раздвинула ноги, я пристроился между ними. Как и сказала София, это была классика без всяких изысков и излишеств. Мне было приятно входить в киску партнерши, мять ее грудь время от времени, держать свои руки на ее бедрах. Кормилле понравилась легкодоступность моей шеи, ей всего-то и нужно было попросить меня наклониться поближе. Я не стал ломаться, ведь организм неплохо справлялся с гемогенезом, а вампирше нравилось и кажется она становилась даже страстнее. А еще мы видели лица друг друга. Ну, поза наездницы позволяла то же самое, а зеркала делали возможным видеть любую часть тела партнера в любом ракурсе. К слову, нужно будет потом сделать Кормилле проверку, а то мало ли моя кровь работает как наркотик или того хуже имеет какие-то негативные последствия. Следующей была поза Кормиллы. Она встала прямо напротив стенного ростового зеркала и положила руки по обе стороны от него, выпятила попку, призывно ею помахала. На этот раз я понял, что мне-то через зеркало можно увидеть только Софию, а лицо Кормиллы остается для меня скрытым, но самой девушке было меня видно, а мне доставляло какое-то особое удовольствие сношать сзади одну девушку, а видеть в зеркале вид спереди того, как я сношаю сзади другую. Еще член входил глубже, чем в миссионерской, попу было удобно лапать, а если податься вперед и вытянуть руку, то можно и грудь ощупать. Мне понравилось, Кормилла не жаловалась. Потом была очередь дважды проигравшего, то бишь меня, поза собачки. Все то же самое, что и в предыдущей, только ноги меньше устают. Ну и в этот раз обошлись без зеркала, даже разочаровывающее немного. После этих трех раундов мы единогласно решили попробовать пайзури. Я ждал этого 200 лет, довольно проворчал я, ложась на спину на кровати. Ты имеешь в виду именно эту позу или чтобы именно я сделала это? Вкратчиво спросила Кормилла, размещаясь между моих расставленных ног. Разве это взаимоисключающие варианты? Усмехнулся я, погладив девушку по макушке. Нет, усмехнулась та, обхватывая своими молочными кувшинами мой член. Вполне себе взаимосовместимые. Лись-лись. Ощущения от пайзури были приятны. Нет, если быть до конца честным, то вряд ли вообще есть неприятная комбинация части женского тела и мужского полового органа. Киска, ротик, попка, руки, грудь, ягодицы, ножки, а это не только ступни, но еще и сгиб колена и место между бедер, подмышки, волосы, уши, носик, язычок, губки, пупочек, пространство между подбородком и ключицей. Короче, при должном желании обоих сторон вас ограничивает только воображение. Но это только первая наша совместная ночь, так что обойдемся и такой банальностью, как просовывание сосиски между двумя тортиками. ММФ. Лись-лись. Василиск. Я, нюх-нюх, дурею от этого вкуса и запаха. Лепетала Кормилла с пьяным лицом, размеренно массируя мой член грудями и больше уделяя внимание тому, чтобы его полизать, чуть пососать и понюхать. Последнее, конечно, не доставляло сильного физического удовольствия, кроме как щекотки воздухом, но было очень возбуждающе в эстетическом плане. Ваа! Обалдела простонала София, в точности повторяя действия Кормиллы. Черт побери, Василиск, нюх-нюх, ты что во все тяжкие решил уйти? А если мы вдвоем подсядем на эту штуку? Если мы посреди собрания эспады захотим залезть под стол и хорошенько занюхаться твоим членом, ты о нас-то подумал, а? Нюх-нюх, да уж, чертовы феромоны, как кошки на валерьянке, честное слово. О зависимости нужно будет реально задуматься, но вот сейчас меня больше беспокоило то, что мой член слишком вяло ласкают. Я слегка подкорректировал состав своих выделений, чтобы они были бодрящими. Кормилла, ласково обратился я к девушке, поглаживая ее голову. «Да-да», — вопросила та возбужденным голосом. Ее зрачки были как у выдувшего 3 энергетика за раз подростка. «Если ты приложишь чуть больше усилий и подаешь меня своей грудью, то я дам тебе очень много очень вкусного молочка», — с доброй улыбкой сказал я, чуть вдавливая лицо девушки в свой член. «Приступай, хорошо, Х2», — хором отозвались две вампирши и, покрепче ухватив свои бидоны, задвигали руками вверх-вниз. Вот теперь было по-настоящему приятно. Мягкая зефирная плоть, или же упругая гладкая, пружинищая. Ах, я понял, это комбинация ощущений, поскольку девушки немного различаются. У Кормилы грудь упругая, пружинищая, мягкая, конечно, но не просто как зефир, а, даже не знаю, как густой мармелад. А вот у Софии наоборот, мягкость, зефирность, а шутануть хочется. А комбинация этих двух чувств, кайф, я хочу вкусняшку, я хочу вкусняшку, я хочу вкусняшку. Без конца бормотали две девушки, сдавливая своими грудями мой член. Возможно, мне бы хотелось, чтобы они были более здравомыслящими в этот момент, но у нас будут и новые попытки, поэтому можно и позволить себе на первых порах побыть немного мудаком. Груди, качая сосками как красными тряпками, летали на моем члене, доставляя мне массу удовольствия. Сами девушки приподняли свои лица чуть над головкой, то беря ее в обхват своих губ, то просто водя по ней язычком. Так или иначе, эта совместная атака ротика и бюста возымела эффект. Почувствовав приближение кульминации, я схватил голову девушки и натянул ее на свой член, протолкнув головку в жаркий ротик, после чего я стал бурно кончать внутрь. Сперва девушки распахнули свои глаза, потом у них раздулись щечки, следом стало сокращаться горло, отчаянно глотая всю ту сперму, что я вливал в них. Несколько ручейков вытекали с кончиков губ, обхватывающих член, что-то даже шло из носу. Однако когда я закончил, девушки отстранились и с блаженным видом стали гонять мою сперму по своему ротику, будто распробывая вино. После десятка секунд держания жидкости во рту, они обе все проглотили, поелозили язычками по ротикам, выскребывая остатки, открыли ротики, показывая, что там ничего не осталось, великолепное, надо признать, зрелище. А потом еще и стали слизывать все со своих лиц и все то, что пролилось в процессе. Немного хотелось кончить им на лица, чтобы посмотреть на заляпанную белым семенем бледную кожу, но, опять же, это ведь далеко не последний наш раз. Начался второй турнир по избранию следующей позы. Я одержал сокрушительную победу и выбрал первую позу. Но сперва вампирши избавились от чулочков. Они мне, конечно, нравились, но ткань даже успела износиться за несколько наших сеансов, особенно пока девушки терлись ногами об пол и ткань кровати. Голые женские ножки тоже великолепны. Итак, выбранная мною поза. Я встал прямо напротив уже знакомого по выбранной кормилой позе зеркала, а девушка подошла ко мне спереди. Казалось бы, уже было, но нет. Я подхватил девушку на весу, держа ее за согнутые коленки. Ее ноги приняли форму буквы М, а спина прижалась к моему торсу. Я приподнял девушку повыше, та ручкой выровняла мой член, я опустил ее вниз. Со стоном девушка насадилась прямо на член, а мне оставалось только и делать, что поднимать и опускать ее, тем самым насаживая. Еще я ласкал в это время их шейки язычком, что доставляло им массу удовольствия, а мне какую-то мстительную радость. К сожалению, после моего финиша очень многое вытекло из лона девушек, что меня немного расстроило. Ладно бы еще это пролилось на их бедра, но на пол и на мои ноги. Вердикт – отличное физическое упражнение. Задействует ваши мышцы на руках и груди, чтобы удержать на весу объект массы от 50 кг, плюс мышцы спины и ног, поскольку все упражнение происходит стоя. Минус – у девушки затекают ноги. Кормила снова заняла второе место. Вот уж не знаю, неудача ли это, что она ни разу не выиграла, или удача, что ни разу не проиграла. Мы вернулись к кровати. Я сел на ее краешек, совсем как в самом начале, когда получал минет, а Кормила взобралась на меня верхом и уселась на меня, почти как села на колени, только на пах и лицом к лицу. Член входил достаточно глубоко, но было сложно наращивать темп. Я бы мог еще приобнять Кормилу за плечи и таким макаром водить ее вверх-вниз, но вампирша настояла на том, что мои руки должны оставаться недвижимыми, поэтому ей приходилось выкручиваться, отталкиваясь руками от кровати и пружиня ногами по моим бедрам. Так продолжалось некоторое время, а потом мы оба сдались, и я просто, как и изначально планировал, взял Кормилу под плечи и стал насаживать ее до самого финиша. В общем, переоцененная поза, зато пить кровь из нее удобнее всего.